Прежде чем в Трою пошло броненосное племя Ахеин, 9 я раз в корабле быстроходном с отважной дружиной против людей иноземных ходил, и была нам удача. Лучшее брал я себе из добыч, и по жеребью также много на часть мне досталось. Свое увеличив богатство, стал я могуч и почтен меж народами Крита, когда же грозно гремящий Зевес учредил роковой для Ахеин путь, сокрушивший колено столь многих мужей знаменитых. С Идоменеем, царем многославным, от Критен был избран я с кораблями идти к Илиону. И было отречься нам невозможно, мы властью народа окованы были. 9 там лет воевали упорно мы, чада Ахеин. Но на 10-й, когда, не спровергнув Приамов великий град, мы к своим кораблям возвратились, Бог разлучил нас. Мне злополучному бедствие многие Зевс приготовил. Целый месяц провел я с детьми и с женою в семейном доме, великим богатством моим веселясь. Напоследок сильно в Египет меня устремило желание. Выбрав смелых товарищей, я корабли изготовил. Их 9 там мы оснастили новых. Когда ж в корабли собрались бодрые спутники, целых 6 дней до отплытия все мы там пировали. Я много зарезал быков и баранов в жертву богам на роскошное людям моим угощение. Но на 7-й день, покинувши Крит, мы в открытое море вышли и с быстропопутным, пронзительно хладным бореем плыли, как будто по стреме легко. И ничем ни один наш не был корабль поврежден. Нас, здоровых, веселых и бодрых, по морю мчали они, повинуясь кормилу и ветру.